игру играли, ты меня остановила. Ты потом уснула, наконец-то все забыла. Мы с тобой в игру играли, ты меня остановила. Ты потом уснула, наконец-то все забыла. Я остался один наедине сам собой. Ты меня не тронь, меня не беспокой. Все не было повода и не было стимула к тебе стремительно, и ты невыносимо. Так сигаретный дым глаза съедает. Мы рисуем на бумаге, а потом с огнем сжигаем. Я остался один наедине сам собой. Ты меня не тронь, меня не беспокой. Все не было повода и не было стимула к тебе стремительно, и ты невыносимо. Так все попытки быть с тобою я не скрою, разочарование я не скрою. Ты уже не со мной, ты уже не моя, другая семья, и я не та я. Может где-то, может как-то нам с тобою нужны факты. Предрассудки создаем, только ими и живем, только ими и живем. Мы с тобой живем, мы распишем с тобой все банкноты, порвем материи, откроем двери. Главное верь мне, главное верь мне, главное верь мне. Эта любовь оказалась непрактичной, эгоистичной, необычной. Мы рисуем на бумаге, рисовали на асфальте, стены исписали, просыпались в одной кровати. Наверное, хватит, хватит иллюзий, хватит дуться, девочка Сьюзи. Ты уже не со мной, ты уже не моя. Мы с тобою не такие, и у каждого семья своя. На берегу стояли, птицы летали, чайки кричали. Мы друг другу говорили, мы друг другу обещали, что никогда не уйдем, друг друга не бросим. Ведь мы друг друга любим, и виной всему не осень. Ты выберешь того, кого душа попросит, ведь виной всему не мы, виной всему не осень. Я помню тот мороз, я помню зимнюю стужу, когда ты говорила, что я тебе не нужен. Я остался один наедине сам собой. Ты меня не тронь, меня не беспокой. Все не было повода и не было стимула к тебе стремительно, и ты невыносимо. Так все попытки быть с тобою я не скрою, разочарование я не скрою. Ты уже не со мной, ты уже не моя, другая семья, и я не та я. Может где-то, может как-то нам с тобою нужны факты. Предрассудки создаем, только ими и живем, только ими и живем. Мы с тобой живем, мы распишем с тобою все банкноты, порвем материи, откроем двери. Главное верь мне, главное верь мне, главное верь мне, главное.